По щекам у многих уже текли слезы. «Я не могу благословить клинки этой женщины», — сказал королева воинам, — «ибо это она благословляет меня. Все вы благословляете. Вы — мои клинки, а я — ваш». Она подняла плачущую Фурилу, отвела к ее товарищам и сказала: «Отныне я объявляю вас 6-м пехотным полком королевской гвардии, и зваться вы будете королевскими кинжалами». Она выпустила Фурилу, и та снова упала на колени. Солдаты расступились, протянули руки, все хотели коснуться платья королевы, а она шла среди них и на каждом лице видела свирепую безумную преданность. «Нельзя пьянеть от этого, искушение слишком велико», напомнила она себе, улыбаясь, возлагая руку на головы, склоненные в немой мольбе. «Труд, кровь и закон», закричал вдруг кто-то, неразличимый в ряду склонившихся людей, и крик повторился снова и снова. Люди потрясали оружием и кричали: «Труд, кровь, закон». Лирна ощущала, как волна невыносимого искушения силой и властью захлестывает ее с головой. Сотни этих израненных телом и душой людей готовы в любое мгновение умереть за свою королеву. Лирна уже почти подчинилась, почти нырнула в бездну, и тут ее взгляд споткнулся о лицо единственного человека, не обезумевшего от восхищения. Лорд Норта стоял рядом с лошадью, гладил по голове огромную кошку, присевшую рядом, а раздражение на его лице сменилось тревогой и разочарованием. Она встретилась вечером с братом Каинисом один на один. Вайлин старался избегать бывшего брата, как и многие в армии. Даже Арина, которую Лирна заслуженно считала женщиной прагматичной и здравомыслящей, отпросилась на вечер, лишь бы только не встречаться с Каинисом. Конечно, страх перед тьмой не пройдет за день. Брат, недавно открывший всем, что он на самом деле состоит в 7-м ордене, вежливо отказался от угощения, неловко присел на походный табурет. При всей его закалке и славе могучего воина в его подвижных настороженных глазах была видна робость. Казалось, он в любой момент ожидал нападения из-за угла. Он так долго жил в сумраке, что свет дня страшит его так же, как и тьма, подумала Лирна. «Ваше Величество, мои братья и сестры просили меня передать вам благодарность за ваше внимание к нам. Милорд, королева должна заботиться обо всех ее подданных. Ваше Величество, я прошу вас, зовите меня брат. Я во всем человек веры». «Как пожелаете», — согласилась королева и взяла свиток, который принес Каинис. «Перечень братьев и их талантов. У вас есть брат, способный видеть прошлое. Возможности брата Люцина, ваше величество, ограничены тем местом, где он находится». Лирна кивнула, поглядела на следующее имя и нахмурилась. «Эта сестра Мириалли в самом деле может извлекать молнии из воздуха?» «Не совсем так, ваше величество. Она может испустить энергию из рук. В тени либо в темноте это кажется молнией. Но ее дар требует огромных усилий и может исчерпать сестру до смерти. Она может убивать?» Каинис поколебался, затем кивнул. «Значит, она и ее дар – ценность для армии», – заключила Лирна, пробежала глазами список и удивленно взглянула на Каиниса. «Брат, мне кажется, здесь не хватает одного имени». Он смутился сильней, но взгляд остался твердым и решительным. «Ваше Величество, согласно строгому приказу моего аспекта, я не могу открыть свой дар». Лирна хотела напомнить, что вера подчинена короне, но решила повременить. Слишком уж много полезного принес брат Каинис, и не время ссориться с верой, в особенности если она продолжает что-то скрывать. «Я потратила так много лет на поиски вашей породы», — призналась Лирна и отложила список. «Я даже рисковала смертью в горах, чтобы добыть доказательства вашего существования. А мне стоило лишь подождать очередного поворота истории, и появилось столько доказательств, что можно захлебнуться». Брат Каинис промолчал, лишь осторожно кивнул в знак согласия. «Наверное, трудно жить в тайне столько лет, без конца лгать братьям. Этого потребовала вера, ваше величество. У меня не было выбора. Но да, мой долг нелегок. Лорд Вайлин сказал мне, что вы, образцовый подданный, мечта короля, что вы пылали желанием драться в той войне в пустыне, причем так сильно, что сломались, когда все обратилось в прах. Аспект Гриалин очень точно определил предназначенную мне роль. Моя приверженность вере так велика, что лучше всего было ее спрятать за приверженностью королю. Но мой земляк прав. Мой энтузиазм был искренним, разожженным словами аспекта о том, что ключ к будущему веры в этой войне. Однако аспект не сказал, каким образом война сработает на будущее и какая судьба постигнет брата. Я всегда верил аспекту Гриалину. Его суждения были безошибочными, он никогда не наставлял меня на ложную дорогу. Ты получал известие о нем с тех пор, как пала столица? К сожалению, нет, ваше величество, потупившись, ответил Каенис, и в его голосе зазвучала горечь. Брат Лерниал может слышать мысли тех, с кем когда-то встречался, даже на большом расстоянии. Мы знаем, что аспект укрылся в лесу Урлиш вместе с группой воинов, но подробности не ясны. Дар брата Лерниала ограничен. При Аллитере он был ранен в голову, а два дня назад проснулся и страшно закричал. Я надеялся, что его слова – плод болезни и ранения, но Лерниал исцелился, и дар говорит ему. Мысли аспекта Гриалина больше не слышны. Видя, в какой печали Каенис, королева положила ладонь на его руку. «Мои соболезнования, брат!» Он вздрогнул, натужно улыбнулся. «Он что, боится меня?» Подумала Лирна. Один брат из списка мог до некоторой степени заглянуть в будущее. Любопытно, что знает о будущем Каенис. Какие тайны хранит? Лирне вспомнились угрюмость лорда Норта и слова мудрой в первый день марша. «Я хорошо понимаю, что это значит?» Во время допроса при помощи брата Харлика захваченная в Аллитере валарская женщина говорила о союзнике, отстранившись, сообщила королева. «Лорд Вайлин, похоже, думает, что вы сможете пояснить мне ее странные утверждения. Ваше Величество, брат Харлик уже рассказал все возможное. Союзник живет за порогом и плетет интриги, добиваясь нашей гибели. Почему, неизвестно. Пусть он и существует там, где нет смерти, но разве это не значит, что он когда-то был живым? Мужчиной, женщиной, наверняка был, ваше величество. Но пока ни один брат или сестра из всех орденов не смогли увидеть, как он превратился в себя нынешнего и чья злоба склонила его к нынешнему чудовищному злу. Но должны быть записи, древние тексты. Третий орден столетиями собирал древнейшие тексты человечества, платил немалые суммы за обрывок пергамента или глиняный черепок. В них есть союзник, но лишь как тень, необъяснимая катастрофа либо убийство, совершенное по наущению страшного призрака, полного мстительной злобы. Отличить правду от мифа – зачастую безнадежная задача. В безукоризненной памяти королевы всплыла строчка из песни о золоте и пыли лорда Вернии. Истина – величайшее оружие нашедшего ее, но и его рог. Давно пора устроить приватную аудиенцию с альпиранским поэтом. Ну что ж, значит, теперь вашему ордену требуется новый аспект, осведомилась королева. Ваше Величество, как вам известно, избрание сопряжено с формальностями. Пока не настало время собирать конклав, орден остается без аспекта. Однако мои братья и сестры согласились принять мое первенство до конклава, что приводит меня к другой мысли. Его взгляд снова сделался жестким. Люди из пределов, именно, ваше Величество. В этой войне мой орден потерял много братьев и сестер, наши ряды поредели. Вы хотите принять этих людей в орден вопреки их мнению? Лорд Вайлин очень ясно выразился на сей счет, а они следуют за ним, не за вами. Мой орден – щит одаренных. Без него они погибли бы многие поколения назад. Тем не менее вы прятались десятилетиями, в то время как одаренные гибли, истребляемые четвертым орденом, напомнила Лирна. Это необходимая предосторожность. Большинство одаренных обнаруживают в раннем возрасте. Одаренные дети чаще всего рождаются от одаренных родителей, то есть давних членов ордена. Но не всем так везет. Не все добры, стойки к искушению богатства и власти. При всей мощи наши души обычные, человеческие. До того как аспект Тендрис возглавил четвертый орден, мы проверяли найденных одаренных и, если они оказывались годными для нашего ордена, им предлагали вступить, сугубо добровольно. Но это если они держались веры. Ваше Величество, седьмой орден, орден веры, это так и будет так. Неужели передо мной еще один Тендрис? Устало подумала королева. Такой фанатизм во взгляде. Лирна часто удивлялась, что отец так и не отравил втихую беспокойного и докучного аспекта четвертого ордена. Увы, вера пролезла даже в душу старого интригана, а он очень хорошо представлял силу адептов веры. «Здесь, свободное королевство, это так и будет так», — сказала королева. «Вы можете поговорить с одаренными из пределов, предложить им место в ордене, но если они откажутся, вы не станете их беспокоить, пока я на троне, а я собираюсь долго сидеть на нем». «Конечно, если ваша сестра, Хаэм, Верле», тут королева демонстративно заглянула в список, хотя запомнила все с первого прочтения, «не увидит другого моего будущего. Видения моей сестры, скажем так, не слишком частые и требуют тщательных разъяснений, заметил Каянис. «О вашем величестве она пока видела очень мало. И что же включает это мало?» Он выпрямился и снова стал больше похож на готового к скорой битве воина, чем на аспекта. «Она видит в вашем будущем только огонь». На следующий день Лирна присоединилась к Сиарду и шла пешком вместе с ними. Госпожа Дарена сопровождала королеву как переводчица, и почти напрасно. Немногие из лесного народа заговаривали с ними. Большинство предпочитало даже не смотреть в их сторону. Дарена переживала, с трудом удерживала вежливую улыбку на губах, когда суровые воины с хищными ястребиными лицами просто отворачивались либо давали односложные ответы. А Лирны они не боялись, смотрели на нее с удивлением и любопытством. Гера Дракиль был одним из немногих, прошедших рядом с Дареной хотя бы несколько шагов, да и то она ощущала, как он напряжен, словно каждый шаг – испытание мужества. «Исцеляющее прикосновение очень редкое в лесу», – сказал он. «Целители не рождались уже много поколений, а у вашего народа есть книги, записи о времени, когда еще не пришли Морелим сил». Думая про огромную библиотеку Малессы под горой, спросила Лирна. «Книги?» – хмурясь, переспросил вождь. «Вирас Рассан и Ластрадюрал», – перевела Дарена. Язык Сиарда Лирна знала намного хуже, чем язык лонаков, но сумела кое-как перевести слова, запирающие в клетку дух. «Нет никаких книг у Сиарда», — ответил Гера Дракиль. «Ни сейчас, ни раньше. Все говорится и запоминается. Правдиво только сказанное». Дарена заколебалась, затем быстро проговорила что-то на Сиарда, слишком богатое незнакомыми словами и сложное, на слух не понять. Гера Дракиль помрачнел, развернулся и пошел прочь между нестройными рядами своих воинов. «Он оскорбился?» — спросила королева. Дарена с горечью глядела вслед вождю. «Он думает, что правдиво только сказанное», — ответила она. «Я сказала ему правду. Она ему не понравилась». По пути на восток армия разрасталась. Из лесу выходили группки беженцев и беглых рабов, старались влиться в войско, выпрашивали еду. Среди новых рекрутов оказалось много королевских гвардейцев, желавших вернуться в полки, выбитые практически подчистую. По велению королевы Каянис ушел с поста лорда-маршала уцелевшего отряда королевской гвардии. Солдаты остались недовольны, ворчали. Пусть командир и водится с тьмой, но ведь он спаситель, бесстрашный полководец, собравший людей после чудовищного поражения и приведший к королеве. Другие, в особенности те, кто служил под началом госпожи Ривы в Кумбрейле, и присоединившиеся по пути беженцы, иначе смотрели на командира одаренного. Случилось несколько шумных ссор. В ход пошли кулаки. К Вайлину явилась официальная делегация сержантов и попросила вернуть Каяниса. Вайлин умиротворил их, назначив командиром одного из делегаций, крепкого широкоплечего ветерана с лицом будто битые кожаные доспехи. «Ваше Величество, я, сержант Травик», — сказал новоиспеченный командир и опустился на колено перед Лирной, когда та решила пройтись рядом с королевской гвардией. «Я из прежнего 16-го пехотного полка, а, насколько я помню, черные медведи», — заметила Лирна и жестом велела Бентину принести то, что он отыскал на складе достопримечательностей брата Холлана. «Да, ваше величество, вы здорово всякое помните, спасибо, но должна заметить, что вы, к сожалению, совершенно забыли об этикете». Ветеран потупился, нахмурился, стараясь не показать смущения. «Простите меня, ваше величество, я к такому не привык». «Это не оправдание», — изрекла Лирна, вытянула руку, и Бентин, как того требует обычай, вложил в нее азраэльский меч. «Меня коробит, когда меч королевства называет себя сержантом». Воин поднял голову, увидел меч, дико встрепенулся с полными изумления глазами. «Лорд-маршал Альтравик, принимаете ли вы меч, предложенный вам королевой?» Лирна уложила меч вдоль руки, рукоятью вперед. За Травиком зашевелились ряды королевской гвардии. Лирна помнила ее не такой растрепанной и небритой, но солдаты по-прежнему выглядели закаленными и твердыми, как скала, опасными и сильными. «Пусть опасные и дрочливые», — подумала королева, — «пусть дерутся друг с другом, если хочется. Главное, чтобы они еще яростнее и упорнее дрались с валарцами». «Да-да, ваше величество», — промямлил Травик. «Милорд, тогда возьмите его и встаньте». Его мускулистая, покрытая шрамами рука обняла рукоять, он встал, в немом изумлении посмотрел на меч. «Лорд-маршал, я желаю, чтобы гвардия была перестроена». Он оторвал взгляд от меча, вытянулся по стойке смирно и уставился в точку рядом с лицом Лирны. «Как прикажет моя королева, уважение к прошлому, это замечательно, но пусть оно не мешает настоящему. Многие гордые прошлым полки уничтожены полностью, от других осталась лишь горстка солдат. Если мои цифры верны, под вашим командованием чуть больше 6000 гвардейцев. Почти все они цепляются за свои прежние полки, что теперь бессмысленно. По-настоящему выжили всего 3 полка, да и те сильно уменьшились числом. Дополните их до нормальной численности, сформируйте 3 новых. Пусть их цвета и эмблемы определят сами солдаты, конечно, при моем одобрении. И добавьте вольную роту лорда Норта в гвардейский реестр как 16-й пехотный полк. Лирна окинула взглядом ряды солдат. Преданность королевской гвардии своим полкам была легендарной. Многие впали в уныние и отчаяние. «Даю вам слово», — крикнула Лирна. «Когда мы выиграем эту войну, королевская гвардия будет восстановлена в прежнем виде и все желающие смогут вернуться в свои полки. А пока перед нами война, пустые сантименты не помогут ее выиграть». Лорд Травик гаркнул команду, его голос разнесся, будто удар грома. Солдаты попадали на одно колено, склонили головы. «Ваше Величество, королевская гвардия, ваша, перестраивайте как вам угодно», — объявил он и добавил. «А кто не согласен, пусть только пикнет, запорю до смерти». Стены Варнсклеева простояли в небрежении много лет. В долгий период мира, ознаменовавший восшествие Януса на трон, городские укрепления оставались практически ненужными. Вайлин предрек, что одно нападение валарцев они выдержат, но вряд ли справится со вторым. Стены раздробило в нескольких местах, разорвало, как бумагу, сквозь огромные проломы сверху донизу открывался вид на город за стеной, вернее, его останки. Вернувшийся утром из разведки лорд Адель доложил: «Ваше Величество, там ничего, ни дома, ни души». Слабая надежда на то, что капитан Северной башни преувеличил, таяла с каждым ударом копыт стрелы. Видимые в проломах пепел и груды щебня говорили о полном разрушении. Мрачный Вайлин ждал у разбитых ворот. «Ваше Величество, гавань», — сказал он. Воды гавани были мутны от ила, затянуты маслом, пролившимся из пробитых рыболовных судов городского флота. Но королева ясно различила огромное скопление бледных овальных пятен на дне. Они подернулись зеленью водорослей и напоминали груду собранного винограда. Лирна обвела взглядом останки того, что когда-то было суматошным грубоватым городом, грязным и захламленным. Здесь жили дерзкие люди. Здесь чаще смотрели прямо в глаза королям и реже кланялись. Но они были искренне рады видеть принцессу Лирну, выкрикивали приветствия, протягивали детей, чтобы Лирна поцеловала и благословила их, кидали цветы под ноги. Лирна приезжала сюда, чтобы открыть новый приют, оплаченный короной и поддерживаемый Пятым Орденом. По пути к гавани королева не нашла и следа от него, лишь ряды за рядами груд обожженного кирпича и обугленных балок. Их сковали вместе, толкнули в воду первого, и остальные полетели следом, сказал Вайлин. Их было 4 сотни. Надо думать, все выжившие после захвата города. Валарцы не хотели обременять себя рабами по пути на север, глядя в воду, проговорил лорд Адель. Его голос звучал ровно и бесстрастно, но Лирна заметила, как исказилось его лицо. «По пути на север, милорд?» – переспросила королева. Вперед выступила госпожа Дарена и поклонилась, мертвенно-бледная, словно промерзшая до мозга костей. «Ваше Величество, полагаю, мои новости могут оказаться важными для нас». Спустя некоторое время королева приказала Мюриль принести госпоже Дарене чего-нибудь горячего. Она сидела, скорчившись, в королевском шатре, грела руки о чашку с молоком. Вайлин глядел на Дарену, не скрывая тревоги. Он уже говорил о том, насколько опасен ее дар. «Алитер дорого стоил тебе», — добавил он. «Снова пуститься в свободный полет так скоро, неразумно. Я, солдат этой армии», — пожав плечами, ответила она. «Я, как любой другой, мой дар, мое оружие». Лирна подавила желание вмешаться. Эти двое понимали недосказанное друг другом, и в воздухе повисло тяжелое молчание. А она, королева, совсем не понимала, что же происходит в разуме ее полководца. «Ваше Величество, Лесур лишь умер», — сказала Дарена. «Он сожжен в пепел от края до края». Лирна вспомнила, как лорд Альтельнар умолял короля снять запрет на заготовку древесины в Урлише, а потом выскочил из зала совета, побагровевший от унижения. «Урлиш — это место, где родилось королевство», — заявил Янус дрожащему Альтельнару и подписал еще один декрет, отбирающий земли, ранее принадлежавшие министру королевских работ. «Это колыбель моей власти, а не лакомый кусок для вас и подобных вам. Альтельнар и Урлиш теперь оба — пепел», — подумала Лирна. «Как странно, что он пожертвовал собой ради меня после стольких лет мучений, причиненных моим отцом. «Эта армия идет через Ринфаэльскую границу к Варенсхолду», — спросила королева. «Вы можете оценить численность, их около 5000, ваше величество, большинство верхом. Дарнелл призывает домой своих рыцарей», — вслух подумала Лирна. «И они ему уж точно вскоре понадобятся. Вряд ли, ваше величество, среди них есть яркая, пылающая красным душа. Я видела ее раньше, когда летела над Урлишем. Я уверена, носитель этой души сражался там с валарцами». Лирна кивнула и вспомнила ночь в Ринфаэльской усадьбе. Всего месяц назад, окажется, прошли долгие годы. Барон Биндерс тогда сказал, что многие сочли власть Дарнелла пятном на своей чести. «Миледи, вы, быть может, отыскали след той дряни, убившей людей в гавани?» — спросила королева. Дарена ответила, и Лирна ощутила в ее словах горечь и смирение с тем, что рассказанное приведет ко многим смертям. «Ваше Величество, я видел отряд, их около 4000, большинство пешие, и они в 20 милях к северо-западу отсюда. Милорд, прошу вас обратиться к Санишу Полтару за самой быстрой лошадью, которую могут дать нам и Архиль, и эскортом для королевского посланца. Они отыщут эту армию, выяснят ее намерения и состав». «Да, Ваше Величество», чуть склонив голову, ответил Вайлин. «Я позабочусь о том, чтобы тела достали из воды и предали огню со всеми должными церемониями. А вы возьмите всех наших всадников и покарайте убийц. И еще, я больше не желаю слышать о пленных». Глава 6. Вайлин, мы с тобой еще встретимся в самом конце. Милорд, слова Аделя вернули Вайлина в явь. Командир Северной гвардии ехал рядом и, прищурившись, глядел на владыку башни. «В 2 милях к северу мои люди нашли 2 отставших», — сказал Адаль. «Они истощены, не ели уже несколько дней, так что и остальные вряд ли будут в лучшей форме». У капитана Аделя был неприятный взгляд. Вайлин отвернулся, посмотрел на запад, где скакали и Архиль, исполняющие придуманный поутру маневр окружения. Было непривычно и странно видеть, как они исчезают за гребнем холма, будто проваливаются и уходят навсегда, оставляя союз и войну. И Архиль ехали молча, и также молчала песнь, ничего не подсказывавшая Вайлину с тех пор, как Лирну отыскали исцелившейся телом, но, похоже, не духом. Песнь молчала, когда Арвин по ее приказу вешал валарских пленников, и теперь, когда Вайлин велел Аделю с его людьми прикрыть отряд с востока. Адель не стал колебаться, но была заминка, выдающая неуверенность, даже тревогу. Интересно, враждебность Северной гвардии умерилась после Алитера? Может, Адель начал уважать своего владыку? Когда-то Вайлин без труда видел столь явное, а теперь ему остались одни сомнения. Значит ли это, что так и живут люди, обделенные даром? Он вспомнил те недолгие годы, когда песнь молчала. Он сам отказался слушать ее и остался наедине с собой, искалеченный, неспособный отыскать верный путь. Без ее руководства было тяжело и тогда. Но сейчас, гораздо хуже из-за холода, глубоко забравшегося в самые кости после визита во владение союзника и не отступавшего здесь, в мире тысячи ветвящихся троп, одна темнее другой. Слова союзника до сих пор мучили рассудок. «Мы с тобой еще встретимся в самом конце». Норта приблизился и поехал рядом. Будто с радостью предвкушая кровь, его конь все рвался вперед. «Вам нужно ехать со своим полком», — напомнил Вайлин. «Даверн крепко держит их в руках», — ответил брат по ордену. «Честно говоря, я бы обрадовался, если бы вы попросили королеву назначить его вместо меня. Я с трудом выношу долгую ненависть и жажду крови. Им нужен крепкий и умелый командир, рука, которая держала бы их в узде. Брат, разве королева разделяет подобные чувства? Если да, то я бы сильно удивился». Вайлин не ответил. Он вспомнил, как радовался, увидев ее в тот день в Алитере. Она плыла на лодке через реку, а когда ступила на берег, на Вайлина нахлынуло облегчение, торжество. Пропажа песни мучила, как физическая боль, и королева была словно лекарство, то, за что можно держаться в потерянном мире, обожженное, но величественное. Как же я только мог подумать, что она погибла, падая перед нею на колени, спросил он себя тогда. Но день сменялся днем, армия сходила с ума от любви к королеве, а к Вайлину снова пришла тоска по песне. С королевой появились и вопросы, тяжелые, мучительные. Хотя она сама ни у кого ничего не спрашивала, она так изменилась по сравнению с той девушкой, которую Вайлин повстречал когда-то в коридоре дворца. Ее необузданные амбиции стали чем-то новым, куда более опасным. Тогдашняя Лирна жаждала власти, нынешняя Лирна получила власть, И чего же еще она захочет? «Мои люди встретились с нашим братом», — сказал Норта. Он всегда так говорил про одаренных с мыса Нирин, словно они были самостоятельным народом. Что касается просьбы нашей королевы, как и ожидалось, они отказались. Ты общался с ним после того, как он раскрыл свой маленький секрет. Вайлин покачал головой. Ему не хотелось говорить об этом. Тут вопросов возникало еще больше, чем с королевой. Седьмой орден или нет, вера или нет, а все-таки он наш брат, заметил Норта. Он всегда знал больше, подумал Вайлин. Гораздо больше, чем открывал другим. А это знание могло спасти многих, наверное, даже Фринтиса или Микеля. Я поговорю с ним, пообещал Вайлин. Да уж, поговорить надо о многом. Ты, случаем, не собираешься сегодня учинить что-нибудь? Ну, глупое, осведомился Норта. Глупое, да, брат, глупое, сурово произнес Норта. Вроде налета в одиночку на целую армию. Пусть сочиняют сколько угодно песен, но ведь это нелепо до крайности. Если еще помнишь, у нас есть дом, куда надо вернуться. Мы оставили орден за спиной. У нас сейчас есть ради чего жить, и ради кого. Вайлин очень хорошо понимал, о чем говорит Норта. Дарена всю дорогу не отходила от него, лишь сегодня он уговорил ее отдохнуть после того, как она отыскала врагов. Странно, но, проведя вместе столько времени, они почти не разговаривали друг с другом. Слова казались ненужными. Вайлин знал, что она ощущает отсутствие его песни и боялся, что теперь не будет прежней близости, но Дарена, напротив, стала еще ближе. Причину угадать нетрудно. Когда души встречаются там, за порогом, связь между ними нелегко разорвать. Знать такое трудно и неловко, однако хорошо видеть ее рядом. Когда она поблизости, отступает холод, забравшийся на место пропавшей песни. Но он всегда возвращается, когда Дарена уходит, отзывается внезапной болью глубоко внутри, вспыхивает, когда долго ездишь верхом или занимаешься трудной работой. Никаких глупостей, брат, плотнее заворачиваясь в плащ, заверил Вайлин. Даю слово, его лошадь принадлежала Северной гвардии, как большинство коней в пределах, была породой архиль. Высокая, быстроногая и кроткая, когда не в битве. Капитан Надель рассказал, что прежний владелец был человек крайне практичный и несентиментальный и звал ее просто лошадь. Ничего лучшего Вайлин пока не придумал. Когда ближе к вечеру он въехал на гребень холма, лошадь напряглась, раздула ноздри, уловила запах, еще слишком слабый для носа Вайлина. Хотя догадаться нетрудно. Это запах множества чужих солдат. Вайлин увидел их с холма. Нильсаэльская кавалерия расходилась в стороны, чтобы ударить с флангов, перестраивалась, готовясь к атаке. Нильсаэльцы, легкая кавалерия, их лошадей отбирают по скорости, а не по способности нести всадников в тяжелых доспехах. Большинство нильсаэльцев вооружились семифутовыми копьями. Всадники угрюмо и бесстрашно глядели на врагов. Жалости тут не будет. Вести о зверствах в Варнсклейве разлетелись быстро, а вдобавок солдаты уже навидались многого по пути в Алитер. Части валарцев выстроились в каре, неровная и шевелящаяся слева, где, скорее всего, стояли вольные мечники, плотная и неподвижная справа, где со стоическим равнодушием ожидали своей судьбы вариты. Эархиль отрезали валарцам путь к отступлению, спустились на равнину и, разбившись на отряды, двинулись вперед неспешным шагом. Северная гвардия перекрыла последние пути на востоке, а конные гвардейцы Арвина – на западе. «Милорд, мои люди ждут приказа», – доложил командир нильсаэльцев, тощий и жилистый, с бандитской внешностью, характерной для солдат его фьефа, бритоголовый, украшенный свежими шрамами, наверное, полученными в Алитере. Командиру, как и его солдатам, не терпелось ринуться на врага. Он то и дело стискивал копье рукой, одетой в боевую перчатку. «Подождите, Эархиль», — посоветовал Вайлин. Он вынул из-за спины меч. Странно, но прикосновение ладони к рукояти больше не приносило утешения и не успокаивало. Раньше она ощущалась будто живое существо, а теперь всего лишь кусок дерева и стали, казавшийся тяжелее прежнего. Раздалось знакомое шипение, и Вайлин посмотрел в сторону врага. Небо над валарцами потемнело от стрел, и Эархиль уже галопом мчались по равнине. Нильсаэльские гарнисты протрубили атаку, Вайлин воздел меч. Стрелы Эархиль упали на вражеский строй. Вайлин пришпорил коня и помчался вниз. Земля задрожала под копытами. От удара он чуть не грохнулся на земь. Оглушительное ржание лошадей потонуло в какофонии ярости и металла, врубающегося в плоть. Вайлин удержался, лишь вцепившись в луку седла. Что-то жесткое скребнуло по закрывающей спину кольчуге. Из толпы выпрыгнул остервеневший ошалевший валариц, но его короткий меч бил размеренно и точно. Вайлин все-таки упал, покатился по земле, сшиб валарца с ног, но сумел подняться на колени и отбить выпад крепко сложенного вольного мечника. Судя по возрасту и легкости, с какой валариц отскочил, когда Вайлин попытался ударить по ногам, мечник был опытным бойцом, а Вайлин поразился своей медлительности и неуклюжести. Мечник точно и резко ударил по клинку Вайлина у рукояти и выбил его из руки. Владыка башни посмотрел на свою пустую ладонь и с отстраненным спокойствием подумал: «Я выронил свой меч». Мечник подступил ближе, чтобы пырнуть Вайлина в шею, и вдруг изогнулся в странном грациозном пируэте. Кровь брызнула из разрубленной шеи. Норт остановил коня в нескольких футах от лорда. Снежинка тоже встала рядом. На ее когтях и клыках уже блестела кровь. Вайлин поднялся и осмотрелся. Атака занесла его почти в центр боевого порядка валарцев. Вокруг кипела битва. Нильсаильцы кололи, гвардия Арвина рубила мечами. На западе Эархиль сыпали дождем стрел. Наверное, попалась группа особо упорных варитеев. Поблизости раздался голос лорда Арвина. Он собирал людей для атаки на плотно сбившуюся группу свободных мечников, сражающуюся с яростью обреченных. Конь Вайлина дико заржал и вломился в строй валарцев, встал на дыбы, ударил копытами. Вскоре строй развалился под натиском гвардии, и нильсаильцы кинулись добивать врага. «Никаких глупостей», — укоризненно спросил Норта и сурово посмотрел на брата. Вайлин снова глянул на пустую ладонь, пошевелил пальцами и ощутил, как вдоль спины ползет холодок. Кто-то ткнулся в плечо. Вайлин обернулся. Его конь громко фыркал, тряс головой. На носу свежий порез. «Шрам», — сказал Вайлин и провел рукой по конской морде. «Отныне твое имя — Шрам. Не дергайся», — сурово предупредила Дарена, когда он поморщился. Уж больно пекла мазь, которую Дарена растирала ему по спине. Падение с коня оставило Вайлину внушительный синяк от плеча до бедра, а в голове всю дорогу до Варнсклеева постоянно вертелось. «Я выронил свой меч. Тебе мало того, как уже разрослась твоя легенда», — не унималась Дарена. Ее пальцы выписывали круги на коже Вайлина, с силой втирая мазь. «Тебе нужно кидаться на любую встречную армию, а теперь у тебя и лошадь одержима тьмой». «Да уж вряд ли», — пробормотал он и вздохнул с облегчением, когда Дарена отошла к сундучку с горшочками и коробками, где лежали лекарства. «Надо думать, мой конь просто любит подраться». Вайлин занял подвал единственного уцелевшего в Варнсклееве здания, дома крепости начальника гавани у въезда на мол. Дом был выстроен целиком из гранита. Разрушать его показалось валарцам слишком хлопотным. Королева со свитой расположились на верхних этажах, армия встала лагерем среди руин. Солдат опять прибыло, люди стягивались со всех окрестностей. «Что конь, что хозяин», — процедила Дарена, и Вайлин снова поморщился. Они ссорились впервые после Алытера, и Вайлин задумался, так ли прочна их связь, как показалось. Битва закончилась быстро, что неудивительно, если учесть разницу в силах. Четверть часа, пока вырубили варитеев, и валарцы кинулись на утек в разные стороны. Эархиль бросились в погоню, нильсаильцы прикончили раненых и предались освященной временем традиции — мародерству. К немалому удивлению Вайлина, солдаты приветствовали его с суровым уважением, кланялись, салютовали копьями. «Они что, не захотели видеть?» — подумал Вайлин. «Наверное, им проще верить в человека, одержимого безумной отвагой, на коне, одержимом тьмой, чем в ослабевшего дурня, не способного удержать себя в седле, а меч в руке. Я почти погиб сегодня», — задумчиво и спокойно произнес он. Дарена не повернулась, но напряглась. «Ты же знаешь, я потерял свою песнь. Ты вернула меня, и у меня пропала песнь. А без нее, Дарена, я выронил меч». Она обернулась и зло выпалила: «Милорд, вы, кажется, жалеете себя?» «Да нет, я просто честен». «А, так у меня тоже есть кое-что честное для вас», — сказала она, подошла, опустилась на колени, взяла его большие ладони в свои, маленькие и тонкие. «Я однажды видела, как мальчишка дрался, будто дикарь, в жуткой игре, где требовалось захватить флаг. Я посчитала игру слишком жестокой». «Не нужно жестокой, я и по сей день так считаю. Но у мальчика тогда не было песни, ни единой ее ноты. Если бы она была, я бы ее ощутила. Ты всегда был больше, чем просто вместилище дара, Вайлин». Дарена крепче сжала его руки. «Дар, ни мышцы, ни кости и ни умения, выученное с детства. Я не верю, что мастерство может пропасть за пару недель». Она посмотрела вверх, встала. Она больше не злилась, выпустила его руки, обняла его голову, притянула к себе. «Вайлин, нам обоим еще столько надо успеть. Я верю, что ты лучше поможешь королеве и ее цели, если встанешь рядом с ней». Она отступила на шаг, тепло улыбнулась, гладкая ладонь очертила путь с его лба на щеку. Затем Дарена поцеловала Вайлина в губы. «Ты все еще не нашел ключ от этой двери?» Немного позже она лежала, прижавшись к нему. «Маленькая, ладная». Она уместила голову у него на груди, тесно обняла, словно старалась отогнать холод. Они сошлись с Вайлином в первую ночь после Алитера и тогда почти не разговаривали. Они ничего не объясняли друг другу, но молча и без малейшего стеснения сплелись в темноте, притянутые тем, чего оба не желали и не хотели объяснять. «Королева ненавидит меня», — выдохнула она, и ее дыхание взъерошило волоски на его груди. «Она пытается спрятать чувства, но я же вижу, а я только начал это подозревать», — с горечью подумал он и добавил вслух. «Мы не нарушаем законов и никого не оскорбляем, а свои чувства есть даже у королев. А ты с ней, когда вы были молодыми, разве вы не?» Он хохотнул. «Нет, такого не могло случиться в принципе», — заверил он. И тут в памяти всплыло лицо Линдена Альгистиана. «Прошло столько лет, а вина все еще не отпускает. Ты же не можешь не видеть. Она любит тебя», — не унималась Дарена. «Я вижу только королеву, за которой обязан следовать», — сказал он и подумал, что лучше пока не видеть ничего больше. «А что про нее говорят Серда?» Она вздрогнула. «Мне, ничего. Но я же не знаю, что они говорят друг другу». Вайлин заметил, что отношение Серда к ним обоим сильно изменилось после Алитера. Восхищение королевы и привязанность к ней превратились в настороженность. Ростки уважения к Вайлину обернулись чуть ли не враждебностью. «Но почему так? Отчего они боятся нас?» Она долго молчала. Наконец она приподнялась, уместила подбородок на сложенные руки. Лицо ее оставалось в сумраке, и лишь на глаза падал свет из маленького окна. «Как и для людей веры, для Серда смерть, не проклятие», — сказала она. «Но Сиарда верит, что душа уходит из тела не в иной мир, а остается в этом, в темных местах, в тенях, невидимая и невнятная живым. Душа уносит в тень все, что человек выучил при жизни, каждую уловку охотника, умение воина, знание, мудрость. В мире теней душа отправляется на великую бесконечную охоту, свободную от страха и сомнений. Исчезает все, что обременяло человека при жизни. Остается лишь охота. Люди иногда чувствуют души из мира теней. Наверное, ты видел, как в лесу Сиарда суют руку в дупло или в тень от камня. Они надеются услышать шепот родных и любимых, ушедших в великую охоту. Когда ты вернула меня, я остался без дара, величайшего дара, подтвердила она. Тебе следует поговорить с ними, сказать правду. Я говорила, и напрасно. В их глазах я преступница, а тебе не следует ходить по этой земле. Теперь Сиарда чужие для меня. Она опустила голову. Вайлин крепче прижал Дарену к себе, нежно погладил ее плечи. Она всхлипнула. Так отчего же они остаются с нами? Они поступают так же, как и мы. Подчиняются призыву волка, тихо сказала она. Меч Ривы шлепнула побитый бок. Вайлин глухо охнул. Она проворно отпрыгнула, уклонилась от его неуклюжего ответного удара, пригнулась, сделала выпад, целясь в грудь. Вайлин увернулся, отбил ее деревянный меч вверх, полоснул по ногам и попал. Рива опоздала с блоком. «Как думаешь, уже лучше?» — спросила она. Вайлин подошел к ближайшему пню, где стояла его фляга, и приложился к ней. Небо заволокло облаками, похолодало. На носу осень. Марш к Варинсхолду будет нелегким. Армия стояла в Варинсклейве уже 3 дня, ожидала Мельдинейский флот. С припасами стало легче благодаря лорду Альбере, но их все равно не хватало для марша на север, особенно учитывая количество новых рекрутов. За 3 дня стоянки в лагерь пришли больше 1000 людей. К полку Норты прибавлялись все новые роты. Похоже, валарцы были не столь хороши в сборе рабов, как воображали себе, но в убийствах они уж точно преуспели. Разведчики один за другим приносили известия о сожженных деревнях и забитых трупами колодцах. «Нет», — ответил Вайлин, — «хуже». Он отшвырнул флягу и атаковал, выдавая серию за серией быстрых ударов и уколов. Деревянный меч плясал в его руках, со стороны и не различишь, где он. Она уклонялась и парировала с легкостью, которая и не снилась прежней Риве. Само собой, боевой опыт многого стоит. Вайлин понимал, она делает ему поблажки, нарочно пропускает удары, которые могла бы с легкостью отбить, чуть замедляет контратаки. «Так не пойдет», — пробормотал сквозь зубы Вайлин, отскочив после очередной атаки. «Ну что ты, уже сдаешься?» – насмешливо спросила Рива. «Слишком уж ты меня любишь и боишься увидеть, как я умираю снова», – подумал он. Он взглянул на поле под холмом, где упражнялась армия. Офицеры и сержанты вгоняли и новобранцев, и ветеранов в форму, превращали их в смертоносное орудие правосудия королевы. А вон и она сама, рысит на белой лошади, белый плащ развивается на ветру. Королеву встречают восторженные крики и приветствия. Рива подошла, встала рядом с Вайлином и нерешительно выговорила. «А ты знаешь, что, ну, про королеву?» Рива проследила взглядом, как Лирна подъехала к новым ротам Норты. Солдаты падали перед ней на колени. В смысле, что с ней сделали? Какие могут быть последствия? «Ее исцеление?» – спросил Вайлин. «Нет, того, что было раньше. Исцеление исцелением, но она много страдала, а такие шрамы заходят очень глубоко, так же, как и твои. Может, и глубже, и это меня пугает. Мои руки в крови, как и твои. Мы потеряли всякую невинность. Но за свои дела я отвечу перед отцом, когда придет время. А вот она мне иногда кажется, что она готова сжечь весь мир, если с ним погибнет и последний валорец. Но она не насытится и тогда. А ты разве не жаждешь правосудия?» «Правосудие, да, и чтобы мои люди жили без страха. Ради этого я буду воевать в ее войне и освобожу ее город. Но если ей покажется мало, что ты ответишь, когда она прикажет плыть с ней за океан? Песни нет, некому указать и направить. Молчание и неопределенность. И что делать?» «Миледи, спасибо за тренировку», поклонившись, произнес Вайлин. «Но, кажется, мне нужен менее любящий учитель». Ясеневый меч Даверна отбил меч Вайлина и хряснул по незащищенным ребрам. Владыка битв согнулся, пытаясь отдышаться. Даверн отступил. Вайлин свирепо посмотрел на него. «Сержант, кто приказывал вам прекратить?» Бывший корабел нахмурился, но тут же ухмыльнулся и ударил, целясь в нос. Вайлин изогнулся, меч прошел на волосок от лица. Затем Вайлин схватил сержанта за руку и швырнул через плечо. Но Даверн быстро опомнился, вскочил, развернулся и рубанул по ногам. Дерево глухо стукнуло от дерева. Вайлин парировал, держа меч обеими руками, ответил серией ударов в грудь и в голову. Сержант попятился, но отбил все, не обращая внимания на вопли зрителей. Уже 3 дня Вайлин не мог как следует достать сержанта. На каждую тренировку собиралось все больше солдат. Как и ожидалось, Даверна не пришлось уговаривать подраться с самим владыкой битв, а в особенности после того, как стала очевидной слабость Вайлина. Сержант торжествовал. Конечно, не составляло труда заняться тренировками вдали от солдатских глаз, но Вайлин не поддался искушению. Столько пытливых взглядов – лучший стимул для того, чтобы стараться изо всех сил. Вайлин чувствовал, что исправляется. Холод внутри немного отпустил, но меч по-прежнему казался чужим в руке. То, что было танцем, фейерверком движений, стало механическим профессионализмом. «Сколько во мне было от песни, а сколько от меня самого?» — спрашивал он себя. Даверн нырнул под удар, скакнул в сторону и сделал точный выпад, пробил защиту Вайлина и ткнул в верхнюю губу. Брызнула кровь. Вайлин пошатнулся. «Простите, милорд», — выдохнул Даверн и шлепнул Вайлина по правой ноге. «Но вы сами сказали, в полную силу». Вайлин упал. Сержант отбил слабую попытку защититься и занес меч для финального удара, несомненно, очень болезненного. «Хватит!» — выкрикнула покрасневшая от злости Аларнис. «Тренировка окончена. Возвращайтесь к своему полку». Она отпихнула сержанта, опустилась на колени рядом с Вайлином, прижала чистую тряпицу к его разбитой губе. «Милорд, разве ваша сестра руководит здесь?» — осведомился Даверн. «Может, ей стоило бы принять командование?» «Сержант!» — мягко произнес кто-то рядом, и ухмылка Даверна мгновенно исчезла. Норт обвел взглядом собравшихся солдат, большей частью из его полка, и все быстро обнаружили, что очень заняты и нужно идти. Снежинка ткнулась мордой в плечо Вайлина, настойчиво заурчала и подталкивала, пока он не встал на ноги. «Твой сержант, грубиян», — вытирая текущую из его губы кровь, сердито выговорила Эларнис. «Учитель, я просто следую приказам его сиятельства», — объяснил сержант Норти. Хотя Даверн совершенно не боялся Вайлина, к Норти он всегда относился гораздо уважительней. «Да, в самом деле, и очень даже неплохо», — подтвердил Вайлин и сплюнул кровавый сгусток. Норта удостоил Даверна лишь коротким взглядом и приказал: «Иди, проверь пикеты». Сержант поклонился и заспешил прочь. «В битве случаются тысячи всяких неожиданностей», — сказал Норта. «Ты придаешь слишком много значения один раз упущенному мечу. Брат, войны не выиграть упущенным мечом». Вайлин взял у Эларни тряпицу и пошел к дереву, где привязал шрама. «Пусть об этом позаботится брат Килан», — крикнула Эларнис, но Вайлин лишь махнул рукой и забрался в седло. Отыскать Каениса не составило труда. Часть седьмого ордена, теперь выросшая до четырех братьев и двух сестер, обитала в прикрытых полотнищем руинах рядом со входом в гавань, в некотором отдалении от основной армии, относившейся к ним с нескрываемой тревогой. Каенис совещался с братьями и сестрами, говорил тихо, но с искренней убежденностью, и все внимательно слушали. Все они были младше его брата. Молодые легче пережили нашествие валарцев. Молодежь лучше приспособлена к свирепости битвы, но ее же предпочитают работорговцы. Один юноша уж точно перенес много плохого. Слушая Каениса, он сидел без рубашки, его спину испещряли недавние рубцы от кнута, воспаленные, красные в закатном свете. «Область войны более не принадлежит целиком шестому ордену», — говорил Каенис. «Теперь все верующие призваны присоединиться к борьбе. Теперь все мы воины. Сокрытие — роскошь, которой мы больше не можем себе позволить». Он умолк, когда из сумрака выступил Вайлин. Остальные посмотрели на него с обычной смесью страха и глубокого уважения. «Брат, я хотел бы поговорить с тобой», — сказал владыка битв. Когда они вышли на мол, уже стемнело. Сквозь облака просвечивала полная на три четверти луна. Каенис молчал. Он ожидал, пока заговорит Вайлин. Наверное, предчувствовал, о чем пойдет речь. Они дошли до края мола, и Вайлин произнес: «Микель». Вечерний отлив увел прочь море, и казалось, что они стоят на вершине огромной скалы. Ветер трепал одежду, мягкий плеск волн едва доносился снизу. Вайлин всмотрелся в лицо молчащего Каениса. «Ага, именно то, что и должно быть. Человек мучается совестью. Он виноват. Перед тем, как я отплыл к башне, аспект Гриалин заверил меня, что не имеет к этому никакого отношения. Он переложил вину на брата Харлика, и тот подтвердил его слова, хотя и не полностью. Брат, может, ты хочешь что-нибудь добавить к их рассказу? Мой аспект предписал мне хранить твою жизнь. Я исполнял предписанное», — равнодушным спокойным голосом ответил Каенис. «Тот, кто убил Микеля, говорил, что встретил в лесу кого-то дружественного мне, и они все боялись его. Они ожидали знакомого Харлику брата, соучастника заговора. Я нашел его, убил и занял его место. Справиться с убийцами, нанятыми отцом Норты, оказалось сложнее. Я их отправил подальше от тебя. Я надеялся, что там нет братьев, но Микель всегда отставал и легко терялся». Вайлин отвернулся, посмотрел на море. Поднялся ветер, в тусклом лунном свете белели пены гребни на волнах. На горизонте появился темный силуэт, за ним еще несколько. «Наш владыка флота выполняет обещание», — заметил Вайлин. «Эта война собрала удивительных союзников», — взглянув на приближающиеся корабли, — сказал Каенис, — «и раскрыла удивительные тайны. В тот день, когда ты отыскал нас, мои слова были несправедливыми. Я потерял так много людей, видел так много смерти. Казалось, ушедшие покинули нас, потому что их возмутило твое неверие. Брат мой, я сглупил. Брат», — тихо повторил Вайлин, — «мы так долго называли друг друга этим словом, что оно, кажется, потеряло всякий смысл. Столько было скрыто, столько сказано лжи. В первый день в подвалах Гриалин похлопал тебя по плечу, а ты вздрогнул. Я подумал, что ты боишься его воображаемых крыс, а это он приветствовал тебя. Ты не присоединялся к шестому ордену, ты докладывал своему аспекту. Так мы жили и так служили вере, по крайней мере, до сих пор. Аспекта Гриалина больше нет. Возрождать орден придется мне, и ты мог бы мне очень помочь. Одаренные из пределов не хотят вступать в твой орден. Кара и Маркин даже не принадлежат к вере, а Лоркан вряд ли наберется сил поверить хоть во что-нибудь. Почти как ты, брат», — очень тихо произнес Каенис, но Вайлин отчетливо услышал осуждение в его словах. «Я не бросал своей веры», — сказал он. «Просто она сохлась и умерла перед лицом правды. А эта великая правда выиграет для нас войну. Посмотри вокруг, и увидишь, сколько здесь страдания. Поддержит ли твоя правда людей в месяцы и годы новых мук, ожидающих впереди, а твой дар поддержит их? Я еще не знаю, какого рода силой ты владеешь, и, если я буду командовать этой армией, я бы очень хотел знать». Каенис промолчал, лишь внимательно, холодно посмотрел на него. Рука Вайлина двинулась к охотничьему ножу на поясе, крепко схватила рукоять, готовая вытащить, ударить брата в глаз. Вайлин медленно выдохнул, выпустил нож. Его рука тряслась. «Теперь ты знаешь», — выговорил Каенис, отвернулся и ушел. Глава 7. А Люций. Аспект Диндриш будто усох, осунулся, услышав новость. Он тяжело опустился на свою слишком узкую кровать. Его челюсти дрожали, пытаясь разомкнуть губы, тяжелые, будто куски свинца. Аспект нахмурился, сглотнул, с отчаянием посмотрел на Алюция. Из толстяка будто выдернули хребет. Но ведь могут ошибиться, ведь правда, недопонять, я сомневаюсь в этом, аспект. Похоже, мастер Грялин в самом деле встретил свой конец, хотя и при странных обстоятельствах. И Алюций пересказал то, что узнал от Дарнела, и упомянул силу тьмы, приписываемую павшему мастеру 6-го ордена, на что Диндриш дал быстрый, четкий, наверняка затверженный заранее, и лживый ответ. Полная чушь. К тому же я в полном ужасе от того, что образованный человек может хоть на толику поверить в подобный страшный бред. Именно так, аспект, согласился Алюций, запустил руку в мешок, выудил новый том и кинул на кровать. Одна из наиболее ценных находок – книга брата Киллерна «Путешествие быстрого крыла». Алюций намеревался поглумиться над аспектом, дать ему аннотированный экземпляр полной и беспристрастной истории церкви отца мира лорда Аль-Аверна, а потом решил, что лучше поднять настроение приунывшего Диндриша. Но тот даже не посмотрел на книгу, он сидел и глядел в никуда. Алюций попрощался и вышел. Аспект Алира спокойнее отнеслась к новости. Она сказала пару слов о том, что почти не знала покойного мастера, а потом сердечно поблагодарила Алюция за новые книги и лекарства. Но затем она настойчиво и требовательно спросила: «Алюций, а как же вино? Я еще не отправлялся на поиски, аспект». Она посмотрела ему в глаза и проговорила на удивление грубым и резким шепотом: «Добрый сэр Алюций, пожалуйста, поскорее утолите свою жажду». Дарнелл и большинство ринфаэльских рыцарей отправились на охоту за неуловимым красным братом, и Варенсхелд стал еще тише прежнего. Большую часть валарского гарнизона составляли не слишком-то разговорчивые вариты, невеликий контингент вольных мечников держался сам по себе, они заняли особняки северного квартала и превратили их в бараки. Патрулей на улицах почти не было, к чему патрулировать, город обезлюдил. Большинство рабов отправили за океан несколько недель назад, оставшихся, мастеров, целиком занимала мечта Дарнелла о Великом Дворце. Заменить их было бы неким, и потому Дарнелл пообещал отрубить руку любому надсмотрщику, коснувшемуся плеткой кожи мастеров. Алюций не слишком-то любил посещать мастера Бенрила и заходил лишь тогда, когда совсем уж угрызала совесть, подстегнутая воспоминаниями о Баларнис. Старый мастер напряженно работал на западной стене, обожженной после падения города, на самом страшном и уродливом месте нынешнего дворца, теперь уже крытым свежим мрамором от начала до конца. Бенрила сопровождал коренастый лысеющий раб, старше большинства работающих здесь, но не казненный благодаря умению обращаться с камнем и знанию, где его найти. Надсмотрщикам не запрещалось применять к нему кнут, и он редко выговаривал за один раз больше 2-3 слов, но, когда выговаривал, обнаруживал очень хорошо поставленное произношение. Алюций пока не узнал имени раба и, по правде говоря, не слишком стремился. Жизнь раба коротка, нет смысла заводить привязанности. «Мастер, у вас сегодня прекрасно идет работа», глядя снизу на второй ярус лесов, сказал Алюций. Скульптор трудился над огромным барельефом, изображающим славную победу Дарнелла над королевской гвардией. Бенрил прекратил стучать по резцу, оглянулся, но не поздоровался, а лишь раздраженно махнул рукой, разрешил взобраться на второй ярус. Алюция всегда поражала скорость их работы. Коренастый раб полировал только что высеченное, Бенрил неутомимо крошил бесформенный камень. Всего месяц исполнения тщеславного проекта Дарнелла, и уже четверть готова. Чудесно изваянные фигуры выступают из камня в полном соответствии с огромным полотном, которое Бенрил развернул перед довольным лордом Фьефа. А ведь это, наверное, его величайшее творение, подумал Алюций, наблюдая, как под резцом Бенрила проступает героический профиль ринфаэльского рыцаря, сражающегося с трусливо скорчившимся королевским гвардейцем. И все, ложь. В чем дело? Спросил мастер. Он оторвался от работы, чтобы взять стоящую рядом глиняную бутыль. «Просто принес вам обычное известие о том, что оба аспекта живы и невредимы», — ответил Алюций. «Жизнь и здоровье аспектов были ценой, на которую согласился мастер, когда его приволокли к Дарнеллу. В ответ на угрозы казни и пыток мастер только кривился, но поддался, когда речь зашла про аспектов. При всем своем презрении к обычаям и властям Бенрил оставался человеком веры. Мастер кивнул, отпил из бутыли и протянул ее рабу. Тот осторожно покосился на 27-го, быстро глотнул и принялся за работу с удвоенной энергией. А Люций взял бутыль, откупорил, понюхал. «Просто вода. Я прослышал о спрятанных запасах вина», — сказал он Бенрилу. «Не хотите? Вино приглушает чувства и заставляет посредственность мнить себя великой. Боюсь, вы уже показали это на своем примере», — пробурчал Бенрил, свирепо глянул на Алюция и вернулся к работе. «Мастер, мне было, как всегда, очень приятно повидаться с вами», — сказал Алюций, не нужно поклонился и вернулся к лестнице. Около нее он остановился, посмотрел на тощую, но еще сильную спину мастера, на тонкие, в узлах мускулов руки, послушно и точно танцующие, выписывающие замысел. «Тут еще кое-что», — добавил Алюций. «Похоже, мастер Гриалин прибился к лесной банде. Помните мастера Гриалина, седой жирный старик, заправлявший кладовыми шестого ордена? И что с того, не отрываясь от работы?» — спросил Бенрил. «Он умер», — проговорил Алюций, не спуская глаз с рук скульптора. Резец почти не дрогнул, и в чудесно выполненном барельефе появилась лишь едва заметная неправильность. Но ее уже не заполируешь. Она осталась вечным памятником мимолетной растерянности. «Умерли многие, не оборачиваясь», — заметил Бенрил. «А когда лорд Альсорна придет сюда, умрет еще больше». Коренастый раб выронил шкурку, пугливо покосился на 27-го и поднял инструмент. Ближайший надсмотрщик глянул на них, положил руку на свернутый кнут, висящий на боку. «Мастер Бенрил, пожалуйста, будьте осторожны», — попросил Алюций. «Мне очень не хочется описывать обстоятельства вашей смерти женщине, которую я люблю». Бенрил по-прежнему не оборачивался, а его руки работали с безукоризненной точностью. «Вы, кажется, хотели поискать вино», — осведомился он. Алюций не с первого раза обнаружил нужные руины. Он вытащил из-под груды кирпича почернелую вывеску. Буквы выгорели полностью, но еще виднелось грубо вырезанное изображение кабана. «Да, я полностью согласен, что меня попросту разыграли, и спасибо за напоминание», — сказал Алюций 27-му. «Помоги мне сдвинуть камень». Они расчищали руины целый час, убирали обломки с пола и наконец отыскали слабый контур квадратного, ярд на ярд, люка под слоем пыли. «Пара бутылок волчьей крови была бы очень к месту», — заметил Алюций. Он вытер пыль, попробовал пальцами края люка. «Слишком плотно пригнан. Подцепи его своим мечом». 27-й приступил к работе с обычной безусловной покорностью. Он всадил короткий меч в щель, приподнял люк. Мышцы раба вздулись, он давил изо всех сил, но лицо его оставалось бесстрастным. Алюций подхватил люк, потянул, открыл полностью и посмотрел в черный провал. Алюций позаботился об освещении. Он зажег фонарь, лег и опустил его в провал. Но в желтом свете обозначились только вырубленные в камне стены, и никакого завлекательного стеклянного блеска. «Нет», — сказал он и затряс головой. «Мой друг, мне тоже не нравится идея спускаться туда. Но человек должен следовать своим убеждениям, не правда ли?» Он встал и махнул рабу рукой. «Ты первый». 27-й молча глядел на него и не двигался. «Ох, святая вера», — пробормотал Алюций и передал ему фонарь. «Знаешь, если я умру там, тебя запорют до смерти. Думаю, ты сам это понимаешь». Алюций взялся за край люка, опустился внутрь, завис на кончиках пальцев, затем спрыгнул в черноту. Воздух в подвале был затхлым и пах плесенью. Спустя секунду рядом ловко приземлился 27-й. Фонарь в его руке высветил длинный туннель. «Лучше б в конце его и вправду оказалось кумбраэльское красное», — пожелал Алюций. «Иначе мне придется сказать пару колкостей аспекту Эллире. Пару очень неприятных колкостей». По туннелю они шли несколько минут, хотя из-за эха от шагов и абсолютной темноты за кругом света от фонаря туннель показался очень длинным. «Мне плевать, что ты настаиваешь», — прошипел Алюций. «Я просто не могу сейчас повернуть». Наконец туннель вывел их в обширную круглую комнату со стенами из прилично уложенного гладкого кирпича, и это после грубо вытесанного туннеля. Вдоль стен возвышались 7 каменных колонн. Короткая лестница вела к круглой площадке в центре, где стоял длинный стол. Алюций подошел к нему, посветил и обнаружил, что на столешнице нет пыли. «При зрелом размышлении, пожалуй, скажу, ты был прав», — заключил Алюций. Внезапный шорох, и фонарь разлетелся в руках, горящее масло рассыпалось брызгами по полу, и воцарилась кромешная жуткая тьма. Алюций услышал, как вылетел из ножен меч 27-го, но потом, ничего, ни лязга стали, ни стона. Мрак и тишина. Он сглотнул и начал снова. «Похоже, у вас нет вина». Холодная и твердая прижалась к его горлу в точности напротив артерии. Маленький прокол, и смерть в несколько ударов сердца. «Аспект Эллера», — быстро проговорила Люций. «Она послала меня». Холод у горла исчез. Вежливый, хорошо поставленный, но равнодушный и резкий женский голос приказал. «Сестра, зажгите факелы. Брат, пока не убивайте второго». А Люций Альгистиан, глядя на него холодно и зло, произнесла молодая женщина, сидящая за столом. «Я читала ваши поэмы. Мой господин считает их лучшими образцами современной израильской поэзии. Несомненно, он, человек с развитым вкусом и хорошим образованием», заметил Люций и глянул на 27-го. Тот пригнулся и нелепо водил мечом туда-сюда, словно изображал комедийную драку. По обе стороны от него стояли мужчина и женщина, столь же молодые, как и те, что сидели за столом. Женщина была невысокая и упитанная, на плече у нее расположилась большая крыса. Мужчина, гораздо выше, крепко сложенный, в замызганной униформе городской стражи. Толстушка посмотрела на Люция с легкой улыбкой, стражник же не обращал на поэта внимания, но не отрывал взгляда от неуклюже шевелящегося 27-го. «Хотя я нахожу их слащавыми, чрезмерно сентиментальными и манерными», продолжала женщина. «Наверное, мои ранние опусы», прокомментировала Люций. «Она была симпатичной. Тонкие черты, узкий орлиный нос, мягко скругленный подбородок, приятные золотисто-медовые волосы, но безжалостно оценивающие ледяные глаза. Поэт, ваш отец, предатель», сказала она. «Мой отец был принужден делать отвратительное ему из любви ко мне. Если хотите, чтобы он бросил службу, убейте меня. Как благородно. Ваше желание непременно исполнится, если вы будете хоть в малом неискренни со мной». Она положила ладони на стол, где изогнулся дугой аккуратный ряд стальных дротиков. Толстушка подошла к ней, и крыса сбежала по руке, подскочила к Люцию, принюхалась к рукаву. «В его поте нет запаха лжи», сообщила толстушка. Она говорила на грубом наречии городской бедноты. «В моем поте?» – переспросил Люций, чувствуя, как холодная струйка сбегает между лопаток. «У пота лжецов особая вонь. Мы ее не слышим, а чернонос различает прекрасно», — ответила толстушка. Она протянула руки, и крыса прыгнула в объятия, уютно примостилась. «Тьма! С каким бы удовольствием Лирна увидела это!» — подумала Люция и сразу отогнал мысль. Было больно вспоминать о Лирне. Горе может отвлечь, а сейчас нужно сосредоточиться на выживании. «Кто вы?» — спросил он у сидящей за столом. Она подняла ладонь, держа ее параллельно столу, моргнула, и дротик поднялся и завис в дюйме от указательного пальца. «Еще вопрос, и он полетит тебе в глаз. Сестра, нельзя ли поскорее?» — натужно выговорил стражник. «Этот разум нетрудно затуманить, но я не могу держать его вечно». Женщина снова моргнула, и дротик медленно опустился на стол. Она сплела пальцы, впилась взглядом в Люция. «Тебя послала аспект Эллера?» «Да». «В каком она состоянии?» «Она в Блэкхолде. Невредимая, если не считать натертой щиколотки и настоятельной потребности принять ванну. Что она сказала о нас?» «Что у вас есть вино?» — ответил Люций и рискнул обвести взглядом комнату. «Кажется, она соврала». «Да», — подтвердила женщина. «У нас мало еды и воды, а вылазки в город наверху не дают почти ничего. Я могу приносить еду и лекарства, если они понадобятся. Наверное, потому она и послала меня». Он замолчал, собираясь с духом, и договорил. «Послала к седьмому ордену». Женщина склонила голову, презрительно усмехнулась.